Глава 11. Папа меня всегда учил держать лицо. Так и говорил: что бы ни случилось, Лея, будь невозмутима, будто все идет по плану. Ха, пожалуй, даже в самом страшном сне отец не мог представить, что я окажусь в подобном положении. Так что у меня за план по его версии? Лишить дара речи огненного мага? Уже! Даже стараться не пришлось. Правда, мой язык тоже к небу прилип. И это при том, что у меня все чувства прямиком отправлялись на морское дно кочевряжить ведьму. А вот бедолаге-демону пришлось туго. Он почернел совсем, даже рога от шока загнулись в бараний рог. А вот в открытый рот мог залететь целый улей пчел. «Неожиданно, да?» — нервно хихикнула я басом, оставаясь внешне абсолютно невозмутимой. «Кулончик родненький, как хорошо, когда ты исправно работаешь, а то никаких нервов не хватит с такими приключениями». «Не то слово!» — промямлил демон так, словно его язык разом размяк, а рот так и остался открытым. Я опустила взгляд, посмотрела на куски ткани на полу и вздохнула с тоской по утраченному форменному платью. «А у вас тут мужской одежды не найдется?» — спросила без особой надежды. По виску демона скатилась крупная капля пота. Кто бы знал, что такая малость так проберет этого горячего парня. Изра сглотнул, кадык дернулся, и рот, наконец, захлопнулся так, что аж зубы клацнули. «Твой избранник знает? Думаете, надо сказать?» С самым серьезным выражением поинтересовалась я. «Угу», — только и смог сказать демон. «Я хотел бы знать, если бы у моей девушки вдруг...» И тут так красноречиво опустил взгляд вниз. Пришлось откашляться, чтобы скрыть смех. «Так что с одеждой? Есть чем меня спасти?» «И часто с тобой такое?» «Бывает». Я пожала плечами. «Врожденная?» Осторожно задал вопрос демон, а мне пришлось прикусить щеку, чтобы в голос не заржать, потому что сочувствие совсем не шло Изре. «Приобретенная», — ответствовала я, решив немного подкинуть дровишек в пекло. «Я не всегда полностью перевоплощаюсь. Иногда то одно выскочит, то другое появится. Говорил своим, что в Западном море есть опасный магический источник, и они не верили». Обеспокоенно пробормотал себе под нос демон, отводя глаза от меня. «Ага, есть такой источник. Морская ведьма Дишия называется. Очень опасный, отвечаю». «Думаешь, я из Западного моря?» «Знаю, на 100%. Сила у тебя особая, ты б с ней поосторожней. Незнающий, конечно, не отличит обычного водника от члена королевской семьи, но кто чуть повыше, сразу смекнет, как тебя использовать. Прям как вы, да? Не буду скрывать, если присоединишься к нам». Тут демон запнулся, посмотрев на меня. «Кем бы ты там ни был, это значительно усилит нашу мощь. Другие будут видеть пример и тянуться следом». Изра снова замолчал на пике речи, поморщившись. Это он вскочил на ноги и взгляд упал не туда, куда следовало бы. А я даже стыда не испытывала. Во-первых, не мое тело, а мужское. Все, что есть, это ведьмины фантазии. Ну а во-вторых, пустота внутри — это хорошо. Никаких эмоций. Огненный маг отвернулся, с шумом втянул воздух и пробормотал. «Одежда. Ты просил одежду». Почти добежал до стены, с нетерпением топчась в ожидании, пока ход откроется. Напоследок крикнул. «Подожди здесь». И ход не закрыл. «Меня ж продует». А тут смотрю, плащик на плечиках висит. Большой, правда, но как раз укутаться хватит. Я покосилась на выход, прикидывая, что ж лучше, улизнуть в модном прикиде Изры или дождаться хозяина кабинета. 3 секунды метаний, и вот я уже в плаще вылетаю из кабинета. Жалко только, что обувь женской и давит. Но что поделать? Не босиком же идти. Хорошо, хоть без каблуков. По стеночке. Ага, вот и дверь как раз, кстати, открылась. Будто выгоняют. Или эта судьба сама дает мне шанс улизнуть? Шмык, и я на воле. И только крик Хлои мне в спину. Это кто еще такой? И бас Изры. Не спрашивай, женщина. От некоторых знаний можно умереть. Ага, точно. От разрыва сердца. Вот демон теперь точно 3 ночи глаз сомкнуть не сможет. В плаще я чувствовала себя пристранно. Оттого постоянно смотрела по сторонам в поисках возможности изменения внешнего вида. Вернуться в таком прикиде в общежитие значило сразу попасть под раздачу безногого бро. Высмеет же так, что легенды по всей мам ходить до конца года будут. Я постаралась отойти от центральной улицы, поплутала по закоулкам и набрела на уютный домик с вывешенным бельем. Ну, чем неудача? И пусть штанишки широковаты, а кофточка поношенная, плащ демона с лихвой компенсирует затраты хозяйки. Та сможет выгодно продать вещицу и купить обновки. И ей хорошо, и мне. Конечно, меня терзают муки совести. Где-то очень глубоко внутри. Точнее, не меня, а ведьму. Не осуждайте. Я с тоской посмотрела в сторону моря, которое чувствовала всем телом до кончиков пальцев. Как бы сейчас все было проще, если бы я не боялась нарваться на отца. Вернулась бы в академию минут за 20, а теперь топай пешком через весь город. Живот заурчал, напомнив, что я толком ничего не ела на свадьбе. Интересно, если я среди ночи поскребусь кухонному духу, он пустит? «Проверка связи», — сказала вслух, проверив, не басит ли голос до сих пор. Оказалось, все как было. Девичью звонкость отменили только при демоне. Вот ведьма только пришла в себя, а уже активно участвует в моей жизни. Видимо, не сильно она отца испугалась. Хотя я знаю папу, и раз он заподозрил руку ведьмы в моем исчезновении, то просто так от нее не отстанет. Решено. Сначала попытаю счастье в столовой. Вот только не срослось. В море я была в родной стихии, а вот на суше, как оказалось, будто выброшенная на берег рыба. Я заплутала, потеряла ориентир и лишь к рассвету добралась до академии, еле волоча за собой ноги. Даже защитная магия мам молчаливо пропустила меня, среагировав на мое поникшее состояние. Безногий бро кивнул в ответ на мое унылое приветствие, хотел что-то сказать, открыл уже рот, но тут же его захлопнул, махнув рукой. А потом... Дверь в комнату открыла почти бесшумно, но Арчи вскочил на ноги мгновенно. «Где ты был? Во что ты одет?» «Потом...» — пробурчала я, чувствуя какое-то внутреннее опустошение. Будто из меня все силы вынули, а я сейчас ходячая оболочка. «Эй, Сих! Мы весь особняк перерыли в поисках тебя! Ничего не хочешь сказать?» Рейв схватил меня за плечо на подлете к кровати, чем ужасно помешал моему прицельному попаданию на подушку, из-за чего я слегка промахнулась, шлепнувшись по диагонали на матрас. Это не помешало мне зарыться головой под подушку и пробормотать. «Накрой одеялком, а!» Тишина в ответ убаюкивала, а потом я почувствовала на себе легкую тяжесть покрывала. «Спасибо!» Пробурчала в ответ, чувствуя, как проваливаюсь в сон. Мне приснилась Дишая, которая с досадой грызла ногти и вопила. «Такие эмоции пропустила, такие чувства!» А вот я ничего не пропустила и, похоже, морально выдохлась даже хуже, чем если бы пересекла Западное море в один заплыв. А еще во сне мне приснилось, как Дишая ворчит. «Твою мать, и зачем я это делаю?» И снимает с меня ботинки, говоря голосом Рейва. «Лей, что на тебе?» «Женские мокасины?» Проснулась я абсолютно разбитой. Ноги болели, в глаза словно насыпали песка, а настроение болталось где-то на дне. Первое, что захотелось сделать — поспать еще. «Вставай, полдень уже, а то обед проспишь!» Кто-то грубо толкал меня в бок. «Отстань, Арис, дай поспать!» Спросонья поймала руку брата и откинула прочь. «Арис?» — переспросил злобный дух недружелюбного утра голосом Арчи. «Сих, ты совсем обнаглел? Мажь свои пятки и бегом к ректору на ковер!» И что-то увесистое легло мне в руку. Я распахнула глаза и сфокусировала взгляд на белой круглой коробочке. Потом перевела его на Рейва, что лег на свою кровать и открыл книгу. И так и видела в прорезь маски, как он недовольно щурится. «Что это?» — хрипло уточнила я. «Ничего», — грубо ответил Арчи и скрипнул зубами. «Что злиться-то? Не пойму». Я покрутила в голове еще раз слова Рейва и подскочила. «Погоди, ты сказал к ректору? Переезжай в другую комнату, я не хочу жить с извращенцем». «Что?» Я потрясла головой, прогоняя странные слова из разума. «Нет, он не мог это сказать, это ж бессмысленно!» «Женскую обувь не забудь прихватить, свою, которой ноги в кровь стер!» Выплюнул фразу Арчи разом, переворачиваясь на бок и прокалывая меня взглядом пикой. «И что с твоей регенерацией? Она просто отвратительная!» И без того безрадостное утро совсем стало мрачным. «Ректор, обидные слова соседа, да еще и гонения!» «Нет», — сказала я, недовольно вставая. «Что нет? Не съеду, не дождешься. Я расскажу всей академии, какими штуками ты занимаешься. Говори, посмеемся вместе». Я посмотрела на свои ноги и присвистнула. Вот это месиво! Я стерла пятки до мяса, а на пальцах вспухли отвратительные волдыри. «Спасибо за мазь», — пробормотала я, понимая, что она придется мне очень кстати. Хоть ты и бурчишь постоянно. Что? Тут же подобрался Рейв, не дав мне договорить, будто его поймали с поличным. Не думай лишнего, просто у меня валялось в столе, вот и отдал. Ага, у неуязвимого парня с сумасшедшей регенерацией баночки целебные валяются. Расскажи мне сказочку. Как же, как же. Давно ректор меня звал, уточнила я, жизненно важную деталь, протирая глаза. Боже, как же хреново. Неужели это эмоциональный откат? Не мудрено. Вчера был не день, а полоса выживания. Как выбралась только из всего живой? Рейв сидел напротив на своей кровати, уперев руки в колени, растопырив локти в стороны и набычившись. Молчишь? Я тяжело вздохнула, посмотрев на женские мокасины, стоптанные в такое непотребство, что стыдно при людях выбрасывать. Да уж, а вчера даже и не заметила, стремясь к заветной цели, быстрее попасть в академию. Живот громко заурчал на всю комнату. Хм, что важнее, ректор или обед? Пожалуй, первое. Потому что с кухонным духом у меня уже налаженные связи. Что не скажешь о Дриане Шторе? Ничего не хочешь рассказать? Арчи вел себя странно. «Я? Ничего», — невозмутимо ответила, думая о том, что сказать мне есть что, но не ему. Вчерашние события наводили ужас. Стоило только подумать, к чему это может привести. Я не могла просто так все оставить и сделать вид, что ничего не видела. «Где ты был вчера? Куда пропал?» «У меня были на то причины», — уклончиво ответила я, смело глядя в глаза Рейва. «А ты чего беспокоишься? Внезапно перестал ненавидеть стихийников?» Арчи стукнул кулаком по кровати и вылетел из комнаты, будто злобный дух. «Что с ним?» «На завтрак что-то не то съел?» Я посмотрела на баночку с целебной мазью, а потом на дверь. «Что-то сказала не так? Или случилось то, чего я не знаю?» «Тук-тук-тук!» — раздался стук в дверь. «Да!» — какой-то очень вежливый тук. Не похоже, что это комендант или тот же Крит. Да и молчат в ответ. Ни словечка не слышно. Неужели неизвестный сосед по общежитию? Или еще кого нелегкая принесла? Я с опаской открыла дверь и удивленно посмотрела в пустоту. Огляделась по сторонам. Никого. Опустила растерянный взгляд и увидела листок бумаги на полу. И что это? А главное, от кого? Еще раз огляделась, уже внимательнее прислушалась. Тишина. Осторожно взяла листок, зашла в комнату и медленно закрыла дверь. Повертела листок со всех сторон, раскрыла и прочла. «Приходи в следующие выходные на сбор. Изра». Ого, вот это приглашение, вот это намек. Однако огненный маг умело дал понять, что в академии есть предатели, и что он быстро отошел от шока с перевоплощением. Неужели есть маги суши, кто купился на обещание всех благ и продал своих? Неужели не понимают, к чему всех приведет подобное противостояние? Не зря показалось, что демон словно специально оставил мне путь вольного отступления. Следил, значит. А теперь еще и намекает, что везде есть свои люди. Интересно, есть ли в этом предложении угроза разоблачения? Думает, нащупал мое слабое место? А ведь такой вцепится и в покое не оставит. Рога в порядок приведет? Раскрутит бараньи завитушки, глаза на место вернет, рот закроет и попробует извлечь выгоду. Интересно, ректор догадывается, что происходит под его носом? База сбора у особняка Штор-Норд. Предатели в академии. А сколько чего еще мы не знаем. Однако я понимала точно, остаться в стороне теперь не получится, иначе всю жизнь себя буду винить, что не сделала ничего, чтобы сохранить шаткий мир. Пусть я и стихийник, но везде есть хорошие люди и плохие, благие намерения и гнилые помыслы. Неожиданно дверь открылась настежь, и в комнату снова влетел Арчи. Остановился надо мной, осматривая с головы до ног, а потом спросил. «Издеваешься?» «Я?» — удивленно захлопала ресницами. «Долго будешь водить за нос?» «Так». А вот тут осторожно, Лея. Похоже, кто-то сильно сомневается в тебе. Вот же ж, пощупал, поспал рядом, в полутьме сзади посмотрел, а потом еще я умудрилась засветиться прислугой именно тогда, когда пропал Лей. Кажется, кто-то упорно хочет меня разоблачить, и теперь задача номер один — не дать Рейву это сделать. — Ты о чем? Заболел? — как ни в чем не бывало, спросила я, старательно бося. А сама отошла подальше, села на кровать и спрятала листок под подушку. «Что там?» Тут же подобрался Арчи, как хищник, почуявший добычу. Парень надвигался на меня с таким видом, будто готов порвать на сотню маленьких русалочек. А я, как дурочка, засмотрелась на лицо, думая совсем не о скорой расправе, а о том, как же Рейф выглядит без маски. Какой он? Как бы содрать этот ореол загадочности? «Лея, очнись!» Арчи остановился надо мной и стал нагибаться все ниже и ниже, а я отклоняться на кровать все дальше и дальше. Еще чуть-чуть, и я повалюсь совсем. «Ты что делаешь?» Рейф сделал резкое движение рукой, запустил ее под подушку и ловко выудил оттуда записку. «Ага!» — победно заявил брюнет, вытягивая руку вверх. «Отдай!» Я вскочила на ноги прямо на кровати, пытаясь допрыгнуть до листка, но Рейф умело уворачивался. Не запрыгивать же мне на него, в конце концов. Что у нас там? Ну-ка. Пальцами Арчи раскрыл письмо и прочитал содержимое. Вмиг нахмурился, его голос зашипел от ненависти. «Изра!» Звучит как имя мага огня. «Сбор!» И так уличительно на меня взглянул, будто поймал с поличным. Именно поэтому я вчера и ушел с банкета. Я оставила попытки вырвать записку и с тревогой смотрела в лицо парня, полное подозрений. Мне нужно к ректору, так что вали с дороги. Я грубила, чтобы защититься, потому что Рейф умело нащупывал мои слабые места. Он слишком много видел, слишком много слышал. Еще чуть-чуть и плакала моя маскировка. Нужно срочно сделать так, чтобы чаша весов перевалила на мою сторону. Иначе Арчи не даст мне житья. Я хотела спрыгнуть с кровати на пол, но парень не дал. «Говори», — потребовал Рейф, перекрывая мне путь к двери. Вот привязался, как рыбка прилипала. Я сначала хотела проигнорировать брюнета, но разум подсказал, что мне не нужно такого врага, тем более что нужный мне артефакт может быть у него. Как же пригасить его подозрения и по поводу сговора со стихийниками, и по поводу моего пола. Пошли со мной к ректору, все узнаешь. Рейв пристально прошелся по мне взглядом от макушки до пят, а когда дошел до ног, его брови поползли вверх. Ноги смажь! И сел с недовольным видом на кровать напротив, сложив руки на груди. Я жду. Невероятно! Восхитилась я после того, как с хмурым видом наложила мазь на раны на ногах, а она подействовала мгновенно. Кожа восстанавливалась прямо на глазах за считанные мгновения. «Я плохое не притащу», — проворчал Арчи, а сам старательно удерживал губы, чтобы не расползлись в улыбке, будто ему отвесили щедрый комплимент. «Тут же нет твоей крови», — внезапно вопросила я, чем застала парня врасплох. Это предположение буквально осенило меня. Нет, ну а что? Я видела работу местного целителя, и если бы у него были такие баночки, то все было бы по-другому. И то, с какой скоростью проходит регенерация тканей у Арчи, не только поражало, но и напоминало. Я видела такое только у этого неуязвимого парня. Брюнет тут же начал насвистывать, подошел к окну и заметил, постукивая пальцем по маске. «Если не будешь болтать, успеешь и к ректору, и в столовую». «В столовую я всегда успею. Дядюшка Джо накормит в любое время», — заметила я, пристально разглядывая спину Рейва. «Так значит, я прав, да?» «Кровушку нацедил». Арчи дернулся и глянул через плечо. «И что с того?» — с вызовом спросил он. «Просто ничего не пойму. То ты меня ненавидишь, то помогаешь». Ты уж определись, я теряюсь, как себя вести. Ненавижу стихийников, выплюнул сквозь зубы, словно отраву, брюнет. А я крепко задумалась. Если это не артефакт так влияет на восстановление, а магия в крови, то я ошибаюсь насчет нахождения нужной вещицы у брюнета. Или сам артефакт может давать эффект, который сохраняется и вне тела. А еще Крит постоянно говорит, что Рейв хочет меня использовать. В этом все дело. Поэтому Арчи преодолевает свою неприязнь, чтобы подобраться ближе к непонятной для меня цели. Тогда он плохо скрывает неприязнь, скажу я вам. Я тебе здоровый нужен, предположила я, и только по застывшему на моем лице взгляду парня поняла, как двусмысленно это прозвучало. Поспешила пояснить. Для твоего плана. Рейв рвано выдохнул и склонил голову к плечу. «А ты о себе высокого мнения. А что мне остается предполагать? Ты ведешь себя странно». «Я?» Арчи сделал шаг вперед. «Странно?» И еще один шаг. Я забеспокоилась. Вот не нравится мне, когда на меня наступают. Неэтично это, невоспитанно. Мой преподаватель этики бы от ужаса померла прямо на кровати. На кровати Арчи, разумеется. Внезапно брюнет оказался рядом, схватил меня за руку и дернул на себя. «А ты не странно себя ведешь?» Мужская рука крепко держала за кисть, поднимая мою руку вверх, так что я вынуждена была маленькими шажками приближаться все ближе и ближе к Рейву. «Ты о чем?» Запнулась я, но силы духа не теряла, глядя в такие провокационные карие глаза. Вот вечно меня доводит. Арчи поднял свободную правую руку и сжал ее в воздухе, говоря: «То я чувствую рукой то, чего быть не должно». И так многозначительно посмотрел на ворот моей растянутой, сворованной кофты, где однозначно виднелась доска, плоская мужская грудная клетка. Выдала я что-то нечленораздельное, но все улетучилось, когда Рейв продолжил. То ты забираешься ко мне в кровать и спишь вот тут. И этот наглючий брюнет обхватил мою голову и прижал к своей груди. Уши зажало. Одно рукой парня, второе его телом. И я услышала оглушительную барабанную дробь его сердечного ритма. Оно колотилось, как сумасшедшее. А от тела шел жар. Я, что есть мочи, уперлась в его каменный пресс свободной рукой, стараясь высвободиться, но парень не отпускал. «Укушу!» — пригрозила я, и тогда получила прежнюю свободу, с плененной рукой, вытянутой вверх, и телом к телу, с невыносимым Арчи Рейвом. темные глаза так и говорили. Я не остановлюсь. И я застыла, слушая следующее. То я вижу женские ягодицы. И тут правая рука брюнета словно в замедленном заклинании медленно полетела раскрытой пятерней в сторону моей попы. Я дала Арчи кулаком в лицо. Честно-честно, увесисто так. Даже сама не ожидала, что могу. Прямо в маску. А та аж заискрила. А уж как Рейф не ожидал подобного, даже руку выпустил. А нечего переходить черту. «Сдурел!» — закричала я, потирая костяшки. «Ты что себе напридумывал?» Парень зло потер кожу под маской, глядя на меня так, будто съест на ужин, а потом сказал: «Ты даже дерешься, как девчонка!» И прощупал мою фигуру пытливым взглядом, будто ожидая, что снова случится сбой, и у меня вырастут женские прелести. «То-то ты лицо трешь!» Я неосознанно обхватила себя за плечи, а потом опомнилась, завела руки за спину и сцепила там в замок. Брюнет, понимающе, усмехнулся. «Сдавайся», — заявил Рейв, — «признайся». И достал из кармана кругляшок, похожий на орех, провел им у меня перед носом, с предвкушением сказал: «Это антимаг, снимает любую личину. Спорим, что ты всех дуришь». «Личину? Это же иллюзия. А у морской ведьмы магия другой природы. Она мое тело меняет. Но что, если все равно сработает?» «Побледнел? Или лучше спросить, побледнела?» «Сама признаешься, я видел тебя на балу. Это же ты была в форме прислуги». И руку потянул ко мне, чтобы прощупать сквозь иллюзию. «Нет», — слишком поспешно заявила я, заклиная себя не дергаться и не реагировать на руку парня. «Где я была, скажу в кабинете ректора. Сам все поймешь и оставишь бредовые догадки». «Бредовые? Тогда наступи на антимаг». Арчи одернул руку в нескольких сантиметрах от моего тела, медленно присел, не сводя с меня глаз, и положил у ног этот кружок. «Если тебе нечего бояться, нечего скрывать, обещаю, это тебе ничем не повредит». «Ага, подготовился, подлюка в маске. А мне что делать?» «Слушай, у тебя проблемы. Ты признайся, что любишь мальчиков, и дело с концом. Сейчас это не так страшно. Родители смирятся. Не надо пытаться мне приписать невозможное», — заявила я громко, подбоченившись. «Это у тебя проблемы», — поднимаясь с пола рывками при каждом слове, процедил Арчи. «Наступай!» «Этот шар меня не раскроет. Ведь так? Я же не под личиной. Рейву и в голову не придет, что это не иллюзия хромала, а чувство меры в морской ведьмы. Ну же!» Темные брови взлетели вверх. «Похоже, придется наступать, иначе Арчи не успокоится. Он как акула, что почуяла кровь в море, и не остановится, пока не доберется до жертвы. Но просто так наступить и не выторговать себе ничего? Нет уж, я не упущу такую возможность». «Дашь на дашь», — выставила я ультиматум. «Если я наступлю, и ты окажешься неправ, то ты навсегда оставишь меня в покое со своими издевательствами, домыслами и нападками. Договорились?» «Договорились», — жаром ответил Арчи прямо мне в лицо, а я даже крапинки в глазах разглядела. И я подняла босую ногу, зажмурилась и наступила на антимаг.